Барри Ди Флорио. «Пуль, а что ты сегодня ел на обед? Опять вампира?» «А как же, милашка?» «Пуль, перестань меня так звать». «Звать как?» «Милашкой, я же не девчонка». «Правда? То есть не имеешь девчачьих составных частей?» «Не, и значит, милашкой быть не могу». «Ну так ты же мой милашка». «Не, мальчики не милашечные. Это девчонки такие, они милашечные. И занудные». «С такой железной логикой спорить трудно. Сейчас я бы, пожалуй, мог написать целую статью о вещах, какие знал в 6, но разучился знать в свои 36». «Занудные, говоришь? Подожди, когда тебе исполнится 16, ты захочешь крутить им хвосты чем чаще, тем больше». «Им? Хвосты? Ни за что». «А вот за что или нет, это будет уже отдельная тема». «Не-е-е». «Да». «Тогда, значит, они захотят играть и с моими лягушками?» «С лягушками не знаю, но насчет остального все может быть. Ну а теперь все, милый, младшеньким пора спать». «Ну, пуль». «Ах, извини, я подзабыл, что ты уже маленький мужчинка. И тем не менее не дави на психику. Все, отсылаешься. Никаких пуль. И ты, Тимми, тоже». «Понял, пап. Оно хрюново, конечно». «Что?» «Да нет, пап, ничего». «Вот и я подумал, что послышалось. В общем, идите укладываться, ребята. Хотя, стоп. Никто перед сном не поцелует своего пулю?» «Так мы же уже большие». «Я заметил. И не забудьте почистить зубы. Оба». Моя жена отправляется за ними следом. «А ты куда же?» «Тоже чистить зубы. День был длинный. Хотя в Кингстоне что ни день, то непременно длинный, не так ли?» Подтекст я уловил. Удивительно, как женщины умеют использовать любую возможность завязать дискуссию, и особенно в моменты вроде этого, когда тебе не хочется дискутировать. Но эта твоя неохота может быть истолкована как безучастность, точно так же, как ласковое слово или комплимент могут лечь в основу упрека, что ты проявляешь снисходительность. А это так или иначе распаляет костерок зреющего бытового конфликта. «Я сейчас тоже подойду». Начинает трезвонить телефон. Через минуту. Наверх жена уходит, бормоча что-то насчет «от звонков уже и дома нет житья». В самом деле странно, учитывая мой строгий запрет звонить мне на домашний. Ни по работе, ни для радости общения. Слушаю. «Ну, как там твоя имитация бурной деятельности? Причем даже не твоей, а этого педрила, сэра Резника, которого ты заставляешь кропать гадости в «Нью-Йорк Таймс». Много денег освоил?» «Уильям Адлер? Билл, старина. Куда ты запропастился, язви тебя? В какую сторону хрен гнешь?» «Да все больше налево. Во всяком случае, когда последний раз трусы надевал». «Небось, в тех местах, где ты пребываешь, тебе в питье какую-нибудь хрень подмешивают?» «В самом деле? И где же я, по-твоему?» «На какой-нибудь социалистической утопии? Ну и как там может свобода потягаться с лучшей в мире пиноколадой?» «Это что, намек на Кубу? Ты думаешь, я на самом деле там? Такая у тебя информация? Если да, Барри, то мое уважение к тебе проседает ниже плинтуса». «Так где же ты?» «Ты даже не расспрашиваешь, как я раздобыл твой телефон?» «Неа. Только не делай вид, что тебя это не волнует». «Дружок, мне пора рассказывать на ночь сказку моим ребятишкам. Это наша свиданка ведет к чему-то доброму». «Какое у тебя любимое место в цирке?» «Ты знаешь, чего я терпеть не могу, Билл? Людей, что отвечают вопросом на вопрос. Ямайцы, чтоб их, делают это постоянно». «Тогда отследи мой звонок, я подожду». «Не строй из себя мачу-пикчу». «Насчет мачу не знаю, а пикчу у меня вполне адекватная». «Ты меня изводишь, Билл. Чего ты хочешь? Наскрести какого-нибудь дерьма для Фиделя?» «Может быть. Только зачем мне для этого выходить на тебя? Доступа к стоящей информации у тебя нет со времен Монтевидео». «Ну да. Ценные сведения нынче только у тебя». «Вполне возможно. Жаль тех семерых, которых тебе в экстренном порядке пришлось усылать домой. В самом деле, контора работает так, что то и дело врюхивается ногами в дерьмо. Непростительно». «Ты подверг опасности людские жизни, сукин ты сын». «Опасности, да. 10-миллионный бюджет. Огромные деньги для такой мелкой страны, как Ямайка». «Как там, продажи книжки растут?» «Не жалуюсь. В шорт-лист фантастики еще попало? Я тут посматриваю». «Правильно, посматривай. Может, ума поднаберешься». «На том спасибо». Этот наш диалог в стиле детективных сериалов, оно, конечно, приятно, но я в самом деле устал. Поэтому спрашиваю, чего ты хочешь? Несколько пунктиков. Первый. Ты или отзови долболобов, которых поставил меня выслеживать, или назначь на их место кого-нибудь потолковей. Насколько мне известно, тебя никто не выслеживает. К тому же, если бы я этим занимался, думаешь, я бы не знал о твоем местопребывании? Короче, отзывай. И не унижай меня такой откровенной халтурой. Кстати, тебе лучше послать подкрепление в Гуантанамо, чтобы забрать их, пока этого не сделали кубинцы. Где они сейчас, дознаться оставляю тебе. Теперь второе. Надеюсь, вы там раздумаете вкачивать остаток тех 10 миллионов в ЛПС с целью избавить нас от коммунизма. Большинство той суммы поступает в виде оружия, остальное... Может, ты попутно затребуешь от меня установить мир на Ближнем Востоке? Бог ты мой, Барри, торчи уж в своем диапазоне таланта, он у тебя не безразмерный. И третье. Если ты полагаешь, что тем бандюганам, которых Луис учит стрелять, не хватит ума пристрелить и тебя, то ты наивный человек. А по иной причине Луис Джонсон на Ямайке не всплыл бы. Учти, дружок, отдача может быть охрененной. Ты шутишь? Да для них это все равно, что обучающие игры для ребятни — моя первая пукалка. То есть все-таки реально обучаешь? Я точно не знал. Топорненько, Барри, даже для такого беспринципного шустряка, как ты. Обидно. Тем более, что учился ты по моей книге. Не знаю, о чем ты. Что же до Луиса, то он сам по себе. А потому с него и спрашивай. Что ты завариваешь на этот раз? Удивительно, что тебя не отправили на повышение. Сидел бы сейчас на месте попрестижней, вроде Восточной Германии. Какой тайной операции ты от нас ждешь? В Анголе? Возможно, что-нибудь такое готовится в Никарагуа. А еще я слышал, что в Папуа-Новой Гвинее тоже зреет социалистический переворот со дня на день. Брось, ты даже не знаешь, что такое социализм. Будучи просто дрессированной обезьянкой, натасканной целиться и стрелять. Кстати, вспомнил. А что здесь поделывает сын Ричарда Лэнсинга? Пытается помочь вам нагадить папику? Не понимаю, о ком ты. Да брось ты, Барри. Это канал надежный, без прослушки, так что не дрейфь. Премьер-министр, делающий головняк Киссинджеру просто потому, что сидит на хрену у Кастро и готовится к своему переизбранию. Ты в этом уверен? Так же, как и насчет того, в какую именно школу ходят твои детишки. Билл, не занимайся херней. Херню, Барри, оставим за скобками. Повторяю еще раз. Премьер, малость недогоняющий, что втягивается в холодную войну, всерьез рассчитывает на переизбрание. Организует концерт, в котором собирается принять участие крупнейшая в мире звезда, по своему несчастью, ямайского происхождения. И вот среди всех на свете, кто прибывает все это снимать, оказывается собственноручный сын Ричарда Лэнсинга. Я не поклонник ни того, ни другого, но согласись, как-то очень уж гладко все стыкуется. Хорошую ты придумал теорию заговора. А кто же сидел на бугре? Или ты кое о чем забыл? О чем же? О том, что Лэнсинг вышел в отставку. И что во многом он лишь более образцовая версия тебя самого. У вас обоих случился внезапный приступ совести, как у либерала-школяра. Я думал, что служу своей стране. Нет, ты думал, что служишь идее. Но знать не желал, как на самом деле действует страна, даже при наличии письменных инструкций. Пытаешься развить это в классовые дебаты, Барри? Как это социалистически с твоей стороны? Ничего развивать я не пытаюсь. Просто хочу лечь спать. А вместо этого вишу на телефоне не то с человеком без страны, не то с человеком без идей. Удивляюсь, как ты и тебе подобное могут рассуждать об идеях. Социализм — это тебе не грёбаный коммунизм? Это все равно изм, как ни крути. Извечная твоя проблема, Билл, в том, что ты полагаешь, будто тебя наняли думать. Или что кому-то есть дело до того, что ты думаешь. Многим ямайцам было не все равно. Да я уже был здесь на момент твоего двухнедельного визита в июне, припоминаешь? Политика ЦРУ ямайцам абсолютно по боку. Они даже не улавливают разницы между ЦРУ и ФБР. Многие ямайцы посходили с ума из-за белого человека, столкнувшего их друг с другом. Тогда и появились уличные банды из местных, хотя даже их вины в этом нет. Это все махинации коварных бледнолицых. Дай мне твою мать вздохнуть спокойно. Ты, кстати, не разговаривал недавно с Нэнси Уэлч? О чем это мне с ней разговаривать? О чем? Да хоть о своей провинности. Мог бы обмолвиться, Нэнси, как нехорошо было с моей стороны взять и порешить в Греции твоего брата с женой. Постой, постой. Ты, блин, что, думаешь, это я стоял за убийством Уэлчей? Ты и твой отчитец. Твой дрянной романишка. Про него в книге не сказано ни слова, идиотина. Если б я его читал. Так значит, ты считаешь, что это я виновен в гибели Уэлча? Я оценил тебя незаслуженно, Барри. Думал, что контора доверяла тебе больше информации, чем та, которую ты, я вижу, получал. Должно быть, я разговариваю не с тем человеком. Неужели? В этом плане ты не единственный, кто судит верно. Луис Джонсон сейчас в Западном Кингстоне обучает юных террористов пользоваться автоматическим оружием, тем самым, что никогда не прибывало в Кингстонский порт, так что его никто и не воровал. У тебя есть тому доказательства? Единственным человеком, что прибегал к услугам Луиса, был я в Чили. По любой другой причине он бы не появился в стране. Ни он, ни Брайан Харрис, или как там еще кличет себя нынче Оливер Пэттон. Вы, ребята, никогда не предчувствуете отдачи, пока она не шибает вам в морду. Хреновы зазнайки из Лиги Плюща, которые с людьми отродясь не работали. Еще один вопрос. За каким хером вы установили слежку еще и за певцом? Он-то вам каким боком? Спокойной ночи, Билл. Или как там? Астаманьяна Луэго. До завтра впоследствии. И иже с ним. Нет, в самом деле, что он может такого? Сучара, не перезванивай сюда больше. Что это еще за сучара тебе звонила? Спрашивает голос жены. Я не слышал, как она вошла, и не знаю, как долго она уже здесь. Она усаживается на кушетку, за которой стою я, и сидит, не оглядываясь и ничего не говоря, но ожидая ответа. Я выдергиваю из розетки телефонный шнур и подхожу к бару, где меня ждут полбутылки Смирнов и бутылка тоника. Выпить хочешь? Только что зубы почистила. То есть нет. Судя по всему, ты хочешь продолжить со мной драчку. Она растирает себе шею и снимает кулон. Если б на Ямайке не стояла такая жара, она никогда не подстригала бы волосы выше шеи. Ее шеи я не видел уже бог весть сколько, и меня тянет ее поцеловать. Забавно, что ей ужас как не нравится здесь находиться. И до Ямайки я ужас как боялся, что она сделается женщиной, которую я буду не переносить. Такой, которая не чувствует, что ей нужно следить за собой. Не сказать, чтобы она когда-либо была непривлекательна. Или я когда-либо пожалел, что женился на ней, или обманывал ее как женщину даже в Бразилии. Но не так давно я прикидывал, не расстаться ли нам, просто для того, чтобы увидеть, вынудит ли ее это снова начать пользоваться помадой. Страну эту она поносит каждый день, каждую минуту. И уж всяко каждые две. Но, тем не менее, носит приталенные рубашки, стрижет волосы под пажа, а загар у нее, как у наследницы из Флориды. Может, она с кем-нибудь трахается? Я слышал, что певец да баб — большой охотник. Дети спят? Во всяком случае, притворяются. Ха-ха. Я сажусь рядом. Вот ведь что примечательно в рыжих, не так ли? Неважно, сколько вы с ними живете, но всегда испытываете удивление, когда они поворачиваются и смотрят на вас в упор. Ты подстриглась. Жара здесь невыносимая. Тебе идет. Они отрастают. Я уже стриглась 2 недели назад. Может, мне подняться наверх и укрыть их? Барри, на улице под 30. А и вправду. Хотя стоит декабрь. Я знаю. 1976 года, Барри. И это мне известно. Ты говорил, мы пробудем здесь с год или того меньше. Крошка, прошу тебя, я не могу сносить 2 нападения на протяжении 2 минут. Я на тебя не нападаю, даже наоборот, почти ничего не говорю. Если мы уедем... Если уедем? Барри, какого черта? С каких это пор ты стал говорить «если»? Извини, когда мы уедем, ты будешь счастлива где-нибудь, кроме Вермонта? Может, мне придется уйти в отставку и жить нам тогда на твою зарплату? Прикольно. Я на тебя не нападаю. Просто напоминаю, что год — это 12 месяцев, а сейчас как раз 12-й. Дети будут скучать по своим друзьям. У них здесь нет друзей. Барри? Да, милая. Не переоценивай количество вариантов, которые, по-твоему, у тебя есть. Ты понятия не имеешь, как мне опостылило это чертово слово. Она не пытается переспросить, какое слово я имею в виду, предпочитая, чтобы ее фраза повисла дамокловым мечом. Работа? Брак? Она не конкретизирует, поскольку если бы она это сделала, это смягчило бы угрозу. Что она имеет в виду, мог бы спросить я. И тогда она, первое, станет разъяснять мне как тормозному размеренно и веско, или, второе, использует его как способ навязать дискуссию. Не знаю, как она представляет себе поворот нашей жизни в дальнейшем, но меня уже притомило объяснять ей, будто я какой-нибудь телеведущий, пытающийся втюхать аудитории содержание предыдущих серий. И так из раза в раз. Еженедельно. В предыдущей серии наш прежний герой Барри Ди Флорио, отважный, удалой, обаятельный и слегка подвисший, повез свою супругу в бетонные джунгли и майки с миссией солнца, моря, секса и секретов. Барри Ди Флорио находился на работе, а его жена... Прекрати. Прекрати что? Бубнить то, о чем ты думаешь. Ты даже этого не ловишь. А о чем я сейчас думаю? Ой, мало было хлопот растить троих детей в Вермонте. До меня не сразу доходит, что она говорит «троих». Ты такая привлекательная, когда сердишься. Говорю я, предвкушая, как она сверкнет на меня взором. Только она не сверкает. Она не смотрит на меня вообще, сидящего рядом, пытающегося ухватить ее руку. Я думаю, повторить попытку, но не решаюсь.